Мы садимся рядом с зеленкой, сдвигая несколько столиков. Приближается официант. Тоже монстр. Летающий алый шар с выпученными глазами. «Пиво!» – требует очкарик. «Фирменного! Всем! Я плачу!» Монстр раскрывает рот, и я машинально уклоняюсь. Но из пасти вылетают не огнедышащие черепа, как в игре, а запотевшие кружки с пивом. Двое идиотов смеются надо мной. Остальные, понимающе, переглядываются. Чем простой человек отличается от думера? Думер за угол не заходит, а вначале заглядывает. Думер думера видит издалека. У старых игроков моя реакция удивления не вызывает. Сдвигаем кружки. «За перемирие», — провозглашает очкарик, — «между стрелком и всеми нами». Пиво густое, темное, не Гиннес, но что-то похожее, и очень крепкое. Интересно, каким чудом владельцы ресторана ухитрились придать несуществующему пиву такой вид, что оно воспринимается как крепкое? «Дамир», — представляется очкарик, — «стрелок». Дамир кивает, смиряясь с тем, что я не сниму маску. Почему-то мне кажется, что его внешность – прямая противоположность реальному облику. Он, наверное, высокий и крепкий. Обычное дело – маскировка наоборот. Я читал пару психологических исследований глубины, где сообщалось, что данный метод используется в 2/3 случаев. «Почему ты раньше не появлялся в лабиринте?» – интересуется Дамир. «Неинтересно», – признаюсь я. Дамир воспринимает мою фразу спокойно, а молодняк начинает хмуриться. «Ты не был на московском турнире думеров в 97-м?» – интересуется Дамир. «Нет». «Все равно, мне твоя манера знакома», – решает Дамир. «Сидим, пьем пиво». Честно говоря, я очень рад, что постоянные игроки лабиринта пошли на перемирие. Если бы на меня навалилась настоящая толпа, все способности дайвера не спасли бы. Между тем зал оживляется. Откуда-то появляется парень с гитарой, смуглый, длинноволосый. Смущенно улыбается, машет рукой, ступает на зеленку. Жидкость шипит под его ногами. Парень проходит в центр зеленой зоны, садится на стул, стоящий на маленьком бетонном пятачке, начинает неторопливо настраивать гитару. Я тоже машу ему рукой, хоть он никак не узнает меня в облике стрелка. Эта личность в глубине легендарная. Один из хакеров старой школы, к тому же бард. Давно мы не пересекались. Обычно он выступает в «Трех поросятах», где, по слухам, даже имеет маленький пай. К лабиринту он вообще равнодушен, и то, что его занесло сюда, редкая удача. Парень смахивает волосы со лба и начинает петь. Промозгло, сыро, какая прелесть, какая слякоть, какой туман. А я улыбаюсь, чему бог невесть. Я, как и город, туманом пьян. Девчонка похлопывает рукой по столу, отбивая такт. Пиво льется рекой. Я знакомлюсь со всей компанией, на всякий случай заставляя Вику запомнить лица и имена. Под шумок один из парней долго жмет мне руку и лепит на плечо простенький маркер. Делаю вид, что не замечаю. В порыве чувств обнимаю паренька в ответ и перекидываю маркер на него. Пускай подслеживает ламер. «Бреду в тумане, как в океане. Я, может, лодка, а может, кит, а может, просто нечто с глазами в деревьях водорослях скользит. Веселье в полном разгаре, все довольны, включая хитроумного ламера. Я звуков не знаю, я их не помню, слова забыты. К чему слова? Я этим туманом себя наполню, если вместит моя голова. Я уже наполнен хмельным туманом. Встаю, улыбаюсь игрокам. Мне пора». Никто не спрашивает, почему, никто не уговаривает остаться. Пребывание в глубине – развлечение платное. Пробираюсь между столиками, над головой шипят иллюзорные кубики, раскрываясь, выплевывая монстров. Делаю усилия, чтобы не уворачиваться. У меня есть еще 5 часов. Сейчас дайверы лабиринта возятся с неудачником, но почему-то я уверен, что у них ничего не выйдет. Ворачиваю в переулок, останавливаюсь. «Глубина, глубина, я не твой».